لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжим чтение шарха на вторую основу, получается, что это познание религии ислама с доказательствами. Мы вчера закончили на словах шейха ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, «Ля шарика ляху фи ибадатихи кемааннаху ля шарика ляху фи мулькихи». То есть это разъяснение шахады, то, что нету Аллаха сотоварища в поклонении, так же, как у него нет сотоварища в его господстве, в его владении. Дальше сказал шейх рахимуллаху тафсиру галлади уаддыхуха каулюху тааля. То есть ее тафсир, то есть тафсир этой шахады, которую разъясняет слова Всевышнего Аллаха. Уайдкуаля Ибрахиму ля абихи ва каумихи инна ни баро умимма таабудун илля ллади фатарани фа иннаху саяхдин ва джаалаха калиматан бакиятан фи акибихи ля аллахум ярджиун. То есть и вот сказал Ибрахим своему отцу и своему народу: поистине я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал, и он меня поведет прямым путем, и наставит меня на прямой путь. И он сделал это словом, то есть Ибрахим словом, оставил это слово в своем потомстве, фиакви, ляллахум ярджиун, может быть, они вернутся. Известно, что Ибрахим, он отец пророков, которые после него, то есть и родословный пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она возвращается к Ибрахиму. То есть имеется в виду, что Ибрахим оставил это слово, то есть эту шахаду, как бы в своем потомстве. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим рахимулла: «Ай тафсиру шахадати ан ля илляха илляллаху аллази байянаха баянан тааман миналь Куран». То есть, говорит, он сказал, ее тафсир, то есть, говорит, тафсир шахады ля илляха илляллах. Тафсир, который разъясняет ее полным разъяснением, и этот тафсир пришел в Куране. «Фаиннаху тааля байянага фи китабихи фи гайри маудэйн». И поистине он, Всевышний, разъяснил ее в своей книге не в одном месте, в разных местах, то есть много в Куране, то есть это разъяснено. «Валям якель айбадаху фи баяни маанага или ахадин сивагу». И не оставил своих рабов, то есть в вопросе разъяснения ее смысла, для кого-либо еще. То есть смысл ее, вот этой шахады, то, что именно вот, что в ней отрицание, утверждение, там, что нет достойного поклонения, это пришло в Куране, то есть разъяснено по-разному. Как здесь, как в этом аяте, например, как шейх это объяснит. Сказал Всевышний Аллах: «Уайдкуаля Ибрахиму ля абихи ва каумихи, инна ни баро умимма таабудун». То есть сказал Ибрахим своему отцу и своему народу: поистине я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء أنه قال لأبيه عزر وقومه أهل بابل وملكه من نمرود. То есть, говорит, Всевышний Аллах сообщил о своем рабе и о своем посланнике, о своем возлюбленном, о имаме единобожников, об отце тех, которые после него из пророков, что он сказал своему отцу Азару и своему народу, Ахлю Бабель, то есть так называлось их племя, и их королю Намруду, их правителю Намруду, потому что спор с ним тоже приходит в Куране, спор Ибрахима с Намрудом. «Вакену ябудуна ля снам», а они, он сказал им, то есть почему? Потому что они поклонялись идолам, сказал им «инна ни баро ун», То есть поистине я не причастен. И как человек сказал, то есть ай бариун. То есть смысл его также не причастен. То есть это бариун, бароун. По идее смысл один и тот же, но бароун, оно больше. То есть его смысл больше. Почему это называется сыгат ли мубалига? То есть приходит ли мубалига? То есть что он вообще сильно, короче, от них отрекается. Бариун просто отрекается. Бароун отрекается полным отречением. Мимма таабудун — от того, чему вы поклоняетесь. Мина ля усан, то есть из числа идолов. Вагады фии мана ля иля. То есть и в этом смысл ля иля. То есть нет достойного поклонения. Нет божества достойного поклонения. Поистине я не причастен тому, чему вы поклоняетесь. А дальше сказал Всевышний Аллах в этом аяте. Илля ляди фатарани. Кроме того, который меня создал. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим. Ай ибтада хольки вабара ани. То есть тот, который начал мое создание и создал меня по своей задумке, имеется в виду. Вафиги мана илляла, и в этом смысл илляла. То есть я не причастен ни к чему, к чему вы поклоняетесь, потому что мимма, вот это ма, оно, в нем смысл обобщенности. То есть ма, то есть это из маусуль, в нем смысл обобщенности. То есть не причастен ко всему, по сути, к чему вы поклоняетесь. Кроме того, который меня создал. То есть ля илляха илляла. Фадалят иля эту, аля мадалят алейхи ля иляха иллала. И поэтому таят указывает на то, на что указывает ля иляха иллала. Валихады юкуалю лилян нафити лильджинс инда нухати ля муттабрия. Поэтому, говорит, у ученых по наху, они иногда говорят про ля, вот эту ля, которая отрицает род. Говорят про него, что это лям аттабрия, то есть лям этого, от... отвержение, как бы, да, от непричастности. Фаль-Халилю алейхи салям табарра амин алихатихим сива Аллахи. И говорит, Халиль, то есть это как бы кличка, да, Ибрагима, то есть как его Аллах назвал, возлюбленный. Халиль это переводится как возлюбленный. И это, говорит, возлюбленный, мир ему, отрекся от их божеств, кроме Всевышнего Аллаха. Валям ятабарра мин айбадатилляхи. И, конечно же, не отрекся от поклонения Аллаха. Балистафна миналь-маабудина роббаху. Однако сделал его исключением из тех, кому вообще поклоняются и кого обожествляют. То есть, так же, как ля илляха, отрицание всего, чему поклоняются, илля Аллах, кроме Аллаха. Только Аллаху посвящается поклонение. Дальше сказал Аллах Субхану ва Тааля, фаиннаху саядин. И поистине он поведет меня прямым путем. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим рахимулла, айюршидуни лидинихи аль-кавиму сиротихи аль-мустаким. То есть наставит меня на его прямую религию, на его прямой путь. Вакад амарана тааля анна таасса бихи. И Всевышний Аллах приказал нам брать в пример Ибрагима. Камакала тааля, как сказал Всевышний Аллах, кад кианат лякум усватун хасанатун фи Ибрагим. То есть и был для вас хороший пример в Ибрагиме. Аль-Ая. Шуваят. Дальше сказал Всевышний Аллах, «Ваджа'аляха калиматан бакиятан фи акибихи ля'аллахум ярджиун». И он сделал его словом, оставленным в своем потомстве. Может быть, они вернутся. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимулла, «Ай ваджа'аля калимата таухид, вахия ля иляха илляла». То есть сделал вот это слово таухида. То есть какое калима имеется в виду слово таухида? Это ля иляха илляла. «Бакиятан фи наслихи ва дурриятихи». Яфтади бихи фиха ман гадаху Аллаху мин дурриятихи. То есть сделал это, оставил это для своего потомства, для следующих поколений, чтобы тот из них, кого Аллах наставит на прямой путь, брал как бы себе это в пример. Яфтади бихи фиха, то есть из этого потомства, чтобы тот, кого Аллах наставил на прямой путь, чтобы следовал этому. Ля'аллахум ай ля'алла ахля Макката ва гайрахум ярджиуна иля дини Ибрахим аль-Халиль. Может быть, то есть может быть обитатели Мекки и другие, то есть кроме них, вернутся к религии Ибрагима, возлюбленного Аллаха. То есть может быть те, которые будут из этого потомства, потому что Ибрагим, то есть известно, что его сын Исмаиль поселился в Мекке и естественно, оставил там потомство. То есть, может быть, они вернутся к этой религии Ибрагима. Потому что следы Ибрагима у них были, поэтому они приписывали себя к Ибрагиму. Так же, как приписывают христиане, иудеи, также приписывали себя, многобожники приписывали себя, говорили, что у них есть какие-то... Да, но они забыли, то есть, что там была утеряна, да, большая часть этой религии. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. И كلمة, то есть вот в этом аяте пришло وجعلها كلمة, но он сделал это словом. И вот это вот كلمة, слово, то есть имеется в виду لا إله إلا الله. Это по единогласному мнению толкователей Курана. فعبر عن معنى لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون. И Всевышний Аллах выразил смысл لا إله словами, то есть словами Ибрагима: поистине я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني. И выразил смысл слов إلا الله словами: кроме того, который меня создал. То есть все, говорят, толкователи Курана, они единогласны, что вот эта калима в аяте, которая пришла, это ля иляха илляллах. А до этого пришли слова Ибрагима, и потом говорит, что он это сделал словом, то есть оставил в своем потомстве. То есть ля иляха илляллах. То есть Всевышний Аллах разъяснил в Куране смысл этих слов, смысл ля иляха илляллах. فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم. И таким образом становится ясно, что смысл لا إله إلا الله — это отречение от поклонения всему кроме Аллаха и очищение поклонения во всех его разновидностях для одного лишь Аллаха, как это уже было ранее упомянуто. وَبَيَّنَ تَعَالَى مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ يَتَعَذَّرُ حَصْرُهَا. И Всевышний Аллах разъяснил смысл «Ля Иляха Илляллах» во множественных аятах в своей книге. Затруднительно будет их все как бы перечислить, всех вообще охватить. Как, например, в словах «Вакада Раббука Алля Таабуду Илля Ияху». Как, например, в словах Всевышнего Аллаха: «И повелел, то есть и решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него». «Вафи Алля Таабуду Мафи Маана Ля Илляха». «Мафи Маана Ля Илляха». И в этом аяте, то есть решил или приказал Господь твой, чтобы вы не поклонялись. Да? И в этом говорит шейх смысл «Ля Илляха». То есть, чтобы вы не поклонялись, имеется в виду, нет, божества достойны поклонения. Ваколиху илля ияху хува литбату аллади азбататху ля иляха илляллах. А в словах «илля ияху», кроме как ему, чтобы вы не поклонялись никому, кроме него, в этом утверждение, которое утверждается также в шахаде «ля иляха илляллах». Изляю аббару анишей и илля бимаунаху. Потому что, говорит, о какой-то вещи не выражаются, кроме как по ее смыслу. То есть имеется в виду то, что Аллах передает смысл, вот эту вот основу религии, и выражает в этом смысл, естественно, основу ля иляха илляллах. Фабихаза ванахвихи таарифу анна маана ля иляха илляллах аннафи валитбат. И посредством, и на основе вот этого, и подобных этому аятов, ты узнаешь, что смысл ля иляха илляллах — это отрицание и утверждение. Вальваля у вальбара. То есть и смысл этого также альваля вальбара, то есть что это дружба и непричастность. Вот таджриду, вот тафрид. От таджриду, вот тафрид тоже, то есть таджрид — очищение, освобождение от всего своего. От тафрид — уединение. Аллах. То есть ты освобождаешь все свои вот эти вот связи, да, какие-то, от всего, что не связано со Всевышним Аллахом, и уединяешь в этом Всевышнего Аллаха. Вагази имауна ля иляха илляллах аннафи валитбат. Вагази и тафасиру ванахуха тарджу иля маунан вахид. И эти тафсиры, подобные им, возвращаются к одному смыслу. Вагува таджриду гайри ляхи ани люлюхиети ва тафриду гали ляхи вахнаву дуна кулли ман сиваху. То есть это таджрид, вот это вот очищение, то есть удаление, то есть от всего, что кроме Аллаха, удаление всего этого от какого-либо обожествления. Ватафриду галиляхи вахдаху дуна кулли ман сивагу. И уединение этого обожествления, этого поклонения для одного лишь Аллаха, кроме кого-либо еще. Вальбароату мин тааллюхи гайриллахи биль куллия. То есть отречение от какого-либо обожествления кого-то кроме Аллаха, полностью, полное отречение. ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال. То есть говорит, и тот, кто убежден, что он по причине простого лишь произнесения им шахады зайдет в рай и не зайдет в огонь, فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. Все, он заблудший, говорит, противоречащий книге, сунне и единогласному мнению общины. То есть это слова вообще шейх аль-Ислам Таймия, то есть слова шейх аль-Ислам Таймия, что говорит, кто по причине, думает, что он по причине простого произнесения шагады зайдет в рай или не зайдет в огонь, то этот человек заблудший, противоречивый. Есть у него другие слова, то есть более строгие в этом отношении. Там он говорит тоже, что кто убежден в этом, да, что человек по причине одной лишь шагады, то есть вообще не будет наказан, то это, говорит, вообще неверующий. Да. То есть почему? Потому что он противоречит текстам Курана и Сунны. Почему? Потому что шариат у нас, то есть шариат, вот это вот законы, которые не спасал нам Аллах, это не просто какие-то слова, не просто какие-то слова, у них есть смысл, который они содержат, у них есть суть, которую они содержат, то есть которая должна воплощаться. Также дальше шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, то есть привел один аят в довод сначала на вот это толкование шахады. Дальше сказал, другие слова Всевышнего Аллаха привел. وَقَوْلُهُ а также его слова كُلْيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. То есть скажи, о люди Писания, давайте придем к общему слову между нами и между вами, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем приобщать к нему никого в сотоварищи, и не будут одни из нас брать других господами себе помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим. То есть, также, говорит, доводом на свидетельство являются слова Всевышнего Аллаха. Скажи о обладателе Писания. Амара набияху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям ан якуля ли ахли аль-китаби аль-яхуди ван насара. То есть, говорит, Всевышний Аллах приказал своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сказал обладателям Писания, иудеям и христианам, та'аляу. То есть, идемте, как бы. Ай халюмму, то есть давайте как бы придем. Халюмма — это есть исму фиаль амр, то есть халюмма. Халюмма, но к нему также присоединяются вот эти местоимения, то есть говорится халюмму, например, или халюмми. То есть идемте иля келиматин, к слову. Вахидатин, ля гойр, то есть здесь уже разъясняет шейх, к одному слову, не к какому-либо другому. Валькальмату тутляку аляльджумлятиль муфидати кемагун. И келима, слово келима, оно хоть и означает слово вообще, но используется также для указания на какое-то полезное предложение, как здесь, на то, что содержит в себе смысл, как здесь, сава имбейна навабейнакум, то есть к слову единому между нами и между вами, айадлин ванасафин, ля яхталифу фига расулин валя китабун, настави нахну ва антум фи фардиятиге, то есть к слову, говорит, к какому? К справедливому. К умеренному, к слову, в котором не разногласит посланник, не разногласит никакой посланник, никакая книга. Настау и нахну ва антум фи фардиятиха, то есть и мы, и вы единогласны в том, что оно обязательно, ва вуджубиха, в том, что она сделана для нас обязательной. Ва вуджубиха алейна ва алейкум, что она для нас и для вас обязательно. То есть это слово. Почему? Потому что в их книгах тоже приходят указания на это. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْكَلِمَةَ هِيَ الَّتِي يَدْعُ إِلَيْهَا جَمِيعُ النَّاسِ. То есть известно, что это слово, это то, к чему призывают все люди. Имеется в виду все посланники. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ سِوَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْاِسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ. И нет, говорит, в существовании никакого другого такого слова, которое вот действительно такое общее, да, между нами, кроме как вот это вот слово «таухида». Если, говорит, айндалисти край, вот татабу, если изучить все возможные слова, все возможные эти предложения, которые это могут быть действительно настолько общими, к чему призывают все. Фаиннаху саллаллаху алейхи ва саллям кали ли курайш. Поистине, он говорит, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал курайшитам, кулю ля иляха илляла туфляху. То есть скажите ля иляха илляла, получите успех. Вагиль калимату аллати тадъу илейха ар-русулю. Джамиль Холик. Это то слово, к которому призывают посланники всех созданий. Коля Тааля, сказал Всевышний Аллах, «Вама арсальнами лукаблика мир расулин, илля нухи илейхи аннаху ля иляха илля ана фаабудун». И мы не отправляли, кроме тебя, никого из посланников, кроме как внушали ему, что нет достойного поклонения, кроме меня, и поклоняйтесь мне. Так сказал Всевышний Аллах. Фатакаррара аннаху лейса калиматанху... Фатакоррара, Аннаху лейса калиматун хуна гайраха. То есть и поэтому стало ясно, что это слово здесь не означает ничего другого, кроме как вот этот вот смысл шахады. Вакот фассараха та'аля бидзалика, потому что сам Всевышний Аллах дальше ее разъясняет таким образом. То есть почему он сказал здесь, давайте перейдем к слову общему между нами и между вами. И дальше говорит, Алля набуда илля Аллах, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха. То есть это слово общее между нами и между вами, между нами, мусульман, между вами, обладателем Писания. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, Айля нуахида нахну ва анту милля ибадати илля Аллах. То есть не будем ни мы, ни вы никого уединять в поклонении, кроме Аллаха. Фавадда хамална аль-калима. И здесь он разъяснил смысл этого слова калима. То есть этого слова, что это за слово? Фаинна фи коулихи алля набуда илля Аллах, мална ля илляха илля Аллах. Потому что, говорит, в этих словах его, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, в них смысл ля илляха илля Аллах. Фатабайяна анна ля мабуда хаккун илля Аллаху вахдаху. И поэтому стало ясно, что нет достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха. То есть из этих его слов. Дальше сказал Всевышний Аллах, валя нушрика бихи шейа, и не будем приобщать к нему в сотоварищи никого. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ля салибан, валя сонаман, валя тагутан, валя наран, валя шейан гойрала. То есть, будь ли это крест, то есть никого не приобщать, или какой-то идол, или какой-то тагут. Тагутом называют все, чему поклоняются, кроме Аллаха, или чему посвящают подчинение, то есть кроме Аллаха. Валя наран, и будь ли это огнем, валя шейан гойрала, или какой-либо другой вещь, кроме Аллаха. Баль нуфридуху та'аля биля ибадати вахдаху ля шарика ля. Вахади и давату джамир руса. Однако уединяем его Всевышнего в поклонении его лишь одного. Нет у него сотоварища, и это призыв всех посланников. Дальше сказал Всевышний Аллах, валяя тахиду балду на балда нарбаба миндунилля. И то, что не будут одни из нас брать других господами себе, помимо Аллаха. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ля ютыю балду на балдан фималсиати ляхи кама фаалятил ягуду ван насара. То, что не будут одни из нас подчиняться другим во слушании Аллаха, как это сделали иудеи и христиане. Потому что подчинение вот в этом ослушании, это на самом деле очень опасная вещь. Некоторые ученые называют это даже им ширком в подчинении. Почему? Потому что когда Всевышний Аллах не спасал, Иттахазу ахбаргум рухбангум арбаба мин дунилля. То есть они взяли, говорит, своих ученых и своих монахов господами, кроме Аллаха. И пришел сподвижник Ади к посланнику, он сказал, мы же им, говорит, не поклонялись. Он был до этого христианином, принял ислам. И сказал он посланник Аллаха, говорит, разве они не приказывали вам и не запрещали, а вы им подчинялись? Он говорит, да. Он сказал, это и есть поклонение. Почему? Потому что суть поклонения, как уже раньше не раз в этой книге было разъяснено, суть поклонения – это то, что человек выполняет приказы, остерегается запретов. То есть в этом одна из сущностей поклонения Всевышнему Аллаху, одно из смыслов вообще таухида. То есть почему Аллах это не спасал, чтобы приказывать и запрещать? Дальше сказал Всевышний Аллах в этом аяте, «Фаин таваллау факулю шхадуби анна муслимун». Если же они отвернутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. Айфа иным танау, ва адбару, ва аураду, а не лиджабати или айфроди ляхи биль айбада. То есть, говорит, если они откажутся, отвернутся, повернутся спиной, имеется к вам, от того, чтобы ответить к этому призыву, к призыву уединить Аллаха в поклонении, факулю антум, я уммата Мухаммадин лягум, то есть скажите вы, то есть о община Мухаммада, салавасам, этим людям, Ишхадуби анна муслимун. То есть засвидетельствуйте, что мы мусульмане. Мухлисуна лилляхи биттаухиди дунахум. То есть что мы очищаем для Аллаха вот этот вот таухид. То есть мухлисуна, то есть искренне перед Аллахом в своем таухиде. Кроме них. Кроме тех, которые не ответили на этот призыв. Айсар лихуляхум. Мушафахатан аннахум муслимуна ваннахум куфар. То есть шейх объясняет, то есть ясно, говорит, скажите им, произнесите это. Мушафахатан, это когда, имеется в виду, ты человеку произносишь это от слова шафах, то есть губы. Он с тобой, и ты ему говоришь это. Поэтому это слово используется также, например, мустолихуль хадис говорят, что рассказал ему мушафахатан. То есть имеется в виду, что именно рассказал. Не просто передал, например, записи там, с хадисами там, или еще что-то, или там джазу дал, а именно говорят мушафахатан, то есть что сам рассказал. Не я прочитал ему книгу, а он рассказал. И вот говорит, вы скажите им мушафахатам, то есть вот так вот губами имеется в виду, скажите им, произнесите, что вы мусульмане, а они неверующие. Уаннакум баро уммингум, вагум баро уммингум, что вы не причастны к ним, а они не причастны к вам. Вагада даллю на ляннаху лабудда ан табайяна лиль куфари, хатта ятафахаму ва ятахаккаку аннахум лейсу аль один. И это указывает на то, что необходимо, чтобы для неверующих было ясно, чтобы для них было разъяснено, так, чтобы они поняли, чтобы они ятахаккаку, чтобы они убедились в том, что они не стоят на религии. То есть мусульманин должен им это каким-то образом доносить. وَأَنَّ دِينَكَ خِلَافُ دِينِهِمْ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ وَأَنَّ دِينَهُمْ خِلَافُ دِينِكَ. И то, что твоя религия, она противоречит той религии, на которой они, и то, что их религия противоречит твоей религии. То есть здесь, в этих аятах, шейх Хулистан Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимуллах разъяснил, привел доводы на то, что Всевышний Аллах сам разъяснил смысл этой шахады. То есть ее разъяснение, то есть ее толкование, оно не нуждается в каких-то предположениях, в каких-то мнениях, чтобы один сказал так, другой сказал так и так далее. И поэтому никто не может сказать, что это толкование, которое принес, например, шейх Хусам Таймия, например, или которое принес шейх Хусам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Это то толкование, которое пришло в Коране. Потому что Всевышний Аллах разъяснил его достаточным толкованием. То есть это смысл «Ля иляха илляллах». И то, что оно содержит в себе, то есть отрицание и утверждение, то, что оно содержит в себе отречение от тех, кому поклоняются, кроме Аллаха, отречение от тех, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха, как это шейх в последних вот этих словах объяснил, скажите им, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. То есть он сказал, что нужно им разъяснить это, чтобы они поняли, что они неверующие, что вы мусульмане. Почему? Потому что на это указывают также другие аяты, то есть то, что Ибрагим сказал своему народу, своему отцу, что я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь. То есть, каким-то образом мусульманин должен выражать свои убеждения. То есть, проявление религии, внешнее проявление религии, оно не заключается только в том, чтобы человек, например, отрастил бороду и совершал намаз. То есть, внешнее проявление религии, оно заключается также в том, что он может спокойно заявлять о своих убеждениях и призывать к ним. То есть, если этот человек может, то да, он, значит, проявляет внешнюю религию. Если не может, боится того, что с ним случаются проблемы какие-то, то это тот случай, когда, кстати, ему лучше это место покинуть вообще, если он не может там проявлять действительно внешне свою религию. Дальше сказал шейх Рахмулла. Вадалилю шахадати анна Мухаммаду Расулула. И довод на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, сказал шейх Абдурахман Мукосим, я не минан накль. То есть, говорит, довод из накль. Накль — это что такое? Передача. Имеется в виду, что из Курана и Сунна, из шариатских текстов. А что касается разума, то на это указал Куран, как это упомянул составитель этого послания и другие ученые. То есть имеется в виду то, что хочет шейх привести здесь довод, конкретный довод из конкретного аята, что Мухаммад посланник Аллаха. Потому что есть на это также доводы разума, то есть на которые он говорит, указывает Куран. Как, например, слова Всевышнего Аллаха: «Ва ма кадару Аллаха хакка кадрихи, ид калу ма анзал Аллаху аля башари мин шей, куль ман анзал аль китаба аллази джаа бихи Муса». Как, например, Всевышний Аллах сказал, и они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали, что не ниспосылал Аллах для людей ничего. Имеется в виду то, что они отрицали ниспослание Курана Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он пришел посланником. Сказали, что нет, Аллах мне не посылал этого. Скажи, говорит, куль ман анзаля аль-китаба аллази джаа бихи Муса, то есть приходят им со стороны доводов разума. Скажи, а кто ниспослал книгу, с которой пришел Муса? То есть потому что они, например, обладатели Писания, они подтверждают, да, то есть иудеи, что Всевышний Аллах ниспослал книгу Муса. И Аллах как приводит, скажи, а кто не спасал книгу Мусе? Ваколу роджиль инни расулула, имман якуна хайран наси ва асдакахим, ва имман якуна шаррахум ва экзабахум. То есть, и когда человек какой-то говорит, поистине я посланник Аллаха, то такой человек, либо он лучший из людей и самый правдивый из них, либо он самый злейший из людей и самый лживый из них. То есть, если он правдив, то это действительно будет самый лучший из людей. Если он соврал, то это самый худший из людей, это человек неверующий. Вот там Тамьизу байна далика юрафу биумурин кафира. А разделение между этими узнается по разным говорит, делам, по разным причинам. Наббаха та'аля аля далика. И на это указал Всевышний Аллах, также сказав: «Халю набби укум аля ман таназзалу шаятин, таназзалу аля кулли афакин афим». То есть, говорит, рассказать ли мне вам, на кого спускаются шайтаны? Имеется в виду, к кому приходят шайтаны со своими наущениями, со своими внушениями? «Таназзалу аля кулли афакин афим». Они, говорит, спускаются на каждого лжеца грешного. То есть, что здесь человек хочет подчеркнуть, что если человек какой-то говорит, что он посланник Аллаха, да, он либо он правдивый, либо он лживый. И на это также указал Всевышний Аллах, что если человеку что-то внушает шайтан, да, если у него это откровение приходит не от Аллаха, то это, что шайтаны спускаются к кому? К людям лживым и к людям грешным. И также сюда относится свидетельство Всевышнего Аллаха о нем, где он сказал: «Куль кафа билляхи шахидам байни ва байнакум ва ман индаху илмуль китаб». То есть скажи: достаточно мне свидетелем Аллаха, чтобы он был свидетелем между мной и между вами. Байни ва байнакум ва ман индаху илмуль китаб. И достаточно того, то есть у кого знание о книге. Потому что тот, у кого знание о книге, то есть имеется в виду книги, которые были до Мухаммад, саллаллаху, он знает, что придет этот пророк. То есть тот, кто действительно... Как, например, это был Варрак, да, то есть который пришел он после того, как к нему пришло первое откровение. У него было знание о книге, он поэтому понял, что это действительно послание. وَمِنْ حِكْمَتِهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلَّا وَمَعَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ إِقَامَةً لِلْحُجَّةِ. Из мудрости Всевышнего то, что он не ниспосылал пророка, кроме как с ним было знамение, которое указывает на его правдивость, на правдивость того, о чем он сообщает, чтобы это было установлением довода против тех, кому он был послан. Фаахбара аннаху арсалахум бильбайинат. Также Всевышний рассказал, что он послал своих посланников, своих пророков с разъяснениями. Ва'азамуль аятиль аклия. Хадаль Курану Л'Азим, а также из великих знамений разума, из великих доводов разума, этот великий Куран, Алляди Тахаддаху Муллаху Бихадисин Мислихи, Ауашри Суарин, Аусуратин Мин Мислихи, то есть в котором Всевышний Аллах бросил вызов тем, которые пытаются опровергнуть то, что посланник Аллаха, саллаллаху, ему он был ниспослан от Всевышнего Аллаха, он бросил вызов, чтобы они пришли с чем-то подобным. Или пришли сначала с чем-то подобным, пришли с 10 сурами хотя бы подобное, или хотя бы с одной сурой, подобное этому. Маадавати ахли лярды лягу, уляма ихим, вафаса ихихим. И все это наряду с тем, что обитатели земли, то есть на тот момент, имеется в виду те, кому был послан посланник, саллаллаху алейхи вассалям, они враждовали с ним, их ученые. Их те, которые были наделены огромным красноречием среди них, потому что среди арабов были самые красноречивые поэты. Востиоджази имбии. То есть наряду с вот этой вот враждой их и с тем, что они не смогли это сделать. То есть Всевышний Аллах бросил им вызов. То есть у них была великая вражда. То есть они хотели бы это сделать, хотели бы опровергнуть его, но не смогли это сделать. Валям ятарраду литалик, и они даже не попытались это сделать. Почему? Потому что они действительно, когда слышали Куран, они понимали, что это слова. Некоторые из них начинали говорить: а, это колдун, то есть он заколдовывает вас своими словами. Кто-то сказал, это поэт, да, какой-то. То есть, но на самом деле они, говоря эти слова, в итоге не смогли прийти с чем-либо подобным. Маашиддати херсихим аля такзибихи. И это наряду с тем, что они очень сильно стремились в том, чтобы обвинить Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, во лжи. Но они не могли его обвинить в лжи, они знали, что он правдивый. То есть он был правдивый еще до того, как стал посланником. То есть он был известен среди своего народа именно своей правдивостью. И также к этому относится к доводам разума. Это все он перечисляет доводы разума. То есть почему человек может понять, что он посланник. То есть без того, чтобы конкретно было в аяте сказано: вот Мухаммад, посланник Аллаха. То, на что указывает разум, то, что он из правдивейших людей. то, что он пришел с тем, что не могут повторить люди. Дальше, говорит, также к этому относится помощь тех, кто последовал ему, даже если это самые слабые люди. То есть, «Уамингу хазаляну ман адаху, ваукубатуху фиддуня валяукяна акфера наси ваквахум». А также сюда относится оставление без поддержки тех, которые враждуют с ним, наказание их в этом мире, даже если это самые многочисленные люди и самые сильные из них. Всевышний Аллах поддерживает своих посланников и наказывает тех, кто противоречит им. Уаминга кяунуху саллаллаху алейхи вассалям ля яхутту ва ля якруул хат. Также сюда относится то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям он не писал и не мог читать написанное. Ва ля ахаза аниль уляма, и то, что он не брал знания у ученых. Уаминга ихбаруху аниль мугайябати аллати атляаха Аллаху алейха. А также сюда относится то, что он сообщал о каких-то скрытых вещах, которые дал ему узнать о них Всевышний Аллах. Фаинна ма гоба анна аукяна коблана фаля юрафу илля бил хабари анху. Потому что, говорит, то, что скрыто от нас, или то, что было до нас, оно не узнается, кроме как путем сообщения от этого. То есть он не учился у ученых, чтобы узнать то, что действительно было до нас. Да? Хотя он сообщает эти истории, передает, получается, то есть передавая Куран. Он сообщает о каких-то скрытых вещах. Он не может о них узнать, кроме как по причине того, что ему это было сообщено. Уаминга шикакуль комар. Сюда также относится то, что раскалывание луны. Ваханинуль джиза. И то, что ствол пальмы, это заговорил, он делал хутбы на стволе пальмы. И потом, когда ему сделали, то есть этот минбар, то есть этот ствол пальмы, как бы сказал, что он хотел бы, как бы, да, что он дальше. То есть скучал по нему. Ванубуль май байна особи, то есть также из этих чудес, то, что у него вода между пальцев текла. Это приводится в хадисе, да. Уайтааму ми ин минсайн шаир, то, что он накормил несколько сотен из са зерна, то есть са это 4 мудда, то есть вот 4 пригоршни зерна, то есть накормил этим несколько сотен человек. Вагойру залика мин аяти аль муталлика тибиль кудрати валь фиали ва тафир. И также многое другое из знамений, которые связаны с мощью, то есть то, что Аллах наделял его какой-то возможностью это сделать, да? Которые связаны с какими-то делами, с какими-то вещами, которые оставляют след, то есть реальный след. Не просто, да, слова уже, а какие-то знамения на действиях. Мимма ля юхса кафратан, то есть и из того, что невозможно перечислить из-за его множества. Ваминга из ану мулюки льямин валь бахрейн ва гойрихи мали амриги. Также сюда относится то, как покорились властители Йемена и Бахрейна, и также другие его приказы. Лиль аяти аллати сохат аиндахум ангу, то есть по причине тех знамений, которые для них стали достоверными, то есть о нем. То есть они убедились в этих знамениях. Фаназалю ан мулькихим тауан, то есть и они поэтому оставили даже это свое правление, то есть что подчинили мусульманам, оставили это свое правление, подчинившись. Ваказа куллю ман иттабагу лимма багараху мин аятии. И также сюда относятся все, кто последовал за ним по причине того, что как он ослепляет этими просто своими знамениями. И дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Рахимуллах, то есть сказал довод на это, слова Всевышнего Аллаха: «Лякад джаакум расулюм мин анфусикум, азизун алейхи ма анитум, харисун алейкум биль муминина рауфур рахим». И пришел к вам, говорит, посланник из вас самих. Азизун алейхи ма анитум, велико для него, то есть тяжело для него то, что тяжело для вас, то есть ваша проблема. Харисун алейкум, беспокоится он о вас. Биль муминина рауфур рахим, и он к верующим мягок и милостив. Сказал шейх Абдурахман ибн Куасим: «Ямтанна та'аля аля муминина би ирсали Мухаммадин саллаллаху алейхи салям илейхим расулян мин анфусихим». Ярифуна насабаху васидкаху. То есть Всевышний Аллах оказал милость верующим, послав к ним Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, посланникам из их числа, из их самих. То, что, так, что они знают его родословную и знают его правдивость. Лейса би малякин ляята маккануна мин суалихи. То есть он не послал ангела, которого они не могут даже спросить. Бальбашарун ята маккануна мин суалихи. Однако человек, то есть они могут его спросить. бимаша умин умури динихим адуньяхум, могут спросить обо всем, что пожелают из их дел религии и из их мирских каких-то дел. Валяркируати саняти бифатхильфа, аймин ашрафихим вакрами. То есть здесь говорит, и в другом чтении, он имеет в виду, что в другом чтении слово мин анфусикум, да? То есть из вас самих. Если, говорит, прочитывается бифат хельфа, то есть получается мин анфасикум. Анфас, как нафис, есть слово нафис, дорогой, драгоценный. Анфас, то есть самый драгоценный, имеется в виду, из самых лучших из вас, мин анфасикум, если прочитать. То есть из самых почетных из вас, из самых благородных из вас. Вайден кёлнуху мааруф аннасаб. Также сюда относится то, что известно его родословное. Уаль-Мадхаль, Уаль-Махрач, то есть откуда он пришел, да, откуда вышел. Аминан, Садукан, то есть известна его сущность, то, что он честный, то, что он порядочный. Хатта иннаху юсамма кабля мабаафихи аль-Амин. Даже то, что его называли еще до его пророческой миссии, называли его аль-Амин, то есть доверенный. То есть кому можно оставить спокойно, например, да, что-то, и будешь уверен, что у него это сохранится. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ النِّعْمَةَ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ تَكُونُ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ. А тот, кто обладает такими качествами, то милость, ниспослание его для рабов, эта милость бывает больше и величественнее. То есть почему? Потому что его качества такие, с ним легко иметь дела, то есть ему легко верить, потому что известно, что он никогда не обманул. Сказал Всевышний Аллах дальше в аяте «Азизун алейхи ма'аниттум», то есть велико для него то, что вас... То, что какие проблемы вас постигают. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, айшадидун шаккун алейхи алязин янату умматаху ваяшукку алейха. То есть для него тяжело, его сложно для него то, что постигает его умму. То, что для них, то, что тяжело для них. Ваютхилюха филь асари валь агляль. То, что заводит их в... какие-то, в какое-то бремя, в какие-то оковы. Вакуаль, и так сказал, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, буисту биль ханафияти самха. То есть я был послан с религией, то есть ханафии самха, как бы с легкой религией. Вакуаль, и сказал также, инна хазад дин юсрун, инна хазад дина юсрун. То есть поистине эта религия легкая. Ва шариатуху, саллаллаху алейхи ва саллям, самхатун, сахлятун. И поэтому его шариат, саллаллаху алейхи ва саллям, он облегченный, легкий. Самха, то есть имеется в виду великодушный, как бы, да, то есть действительно в нем очень много упрощений есть и ослаблений для человека. То есть, если человек что-то не может делать, ему это ослабляется и так далее, прощается. Не так, как, например, некоторые были законы до него, или то, что сами для себя узаконили некоторые из. Из предыдущих общин, как, например, иудеи, христиане, то, что они для себя сделали обязательно, то есть это действительно тяжело. Вама далика фахия камель. И наряду со всем с этим, эта религия полноценная, то есть охватывает все, несмотря на то, что она такая легкая. Харису налейкум. То есть он беспокоится о вас, заботится о вас. Сказал шейх, ай аля хидаятикум. Инкодикум минаннар, то есть заботиться о чем? О наставлении вас на прямой путь и о спасении вас от огня. Бильмукминина рауфур рахим, и он к верующим мягок и милостив. Айрофатуху варохмадуху хасатун бильмукминин, то есть его мягкость, это его милость, она исключительно для верующих. Кеман гылтатаху ващиттатаху аляль кафирин, так же как его жесткость и его строгость для неверующих. Дальше сказал шейх Хусам Мухаммад ибн аль-Рахам: «Ва маана шахадати анна Мухаммад ар-Расулу Ла туатуху фима амара ва таздикуху фима ахбара ва чтинабу маангу нага ва заджара ва ан ла юбала лаху иля бимашара». То есть и смысл свидетельства этого, что Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подчинение его в том, что он приказал, подтверждение того, о чем он сообщил, отстранение, отдаление от того, что он запретил и от чего он отстранил, и чтобы не поклонялись Аллаху, кроме как так, как он узаконил. Сказал шейх Абдурахман Мукасим насчет слов, то есть подчинение ему в том, что он приказал. Вакат такарра рабуджубу туадиги биль китаби вассунна. То есть и утверждена обязательность подчинения ему в книге и в сунне. هي الله يسوني يوباسانيكا وقارن سبحانه طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه и Всевышний Аллах упомянул подчинение себе с подчинением ему, то есть подчинение пророка упомянул наряду с подчинением себе в разных местах своей книги. وَمَنْ عَصَوْهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ А тот, кто ослушался его, то он ослушался Аллаха. وَمَنْ عَصَى اللَّهُ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ А тот, кто ослушался Аллаха, то он заслуживает огня ада. وَتَصْدِقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ Также смысл этой шахады, это чтобы ты подтверждал то, о чем он сообщил. То есть подтверждал правдивость этого. Сказал шейх, فَهُوَ صَدِقُ الْمَصْدُقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Потому что он правдивый, тот, кого, кому верят. وَأَمِينُ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ Доверенный Аллаха, то есть доверенный, кому Всевышний Аллах доверил вот это вот откровение. فَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ И все, о чем он сообщил, это истина и это правда. لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا خُلْفَ Нет в нем никакой лжи и никакого противоречия. وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ Также сюда входит, то есть это третья уже вещь, то есть отдаление от того, что он запретил или от чего он предостерег. Сказал Всевышний Аллах: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ И то, с чем к вам пришел посланник, берите это. То, что он вам запретил, оставьте это. وَاتَّقُوا اللَّهَ И бойтесь Аллаха. Поистине Аллах силен в наказании. То есть в этом указание на обязательность подчинения ему и обязательность составления его запрета. وقال عليه الصلاة والسلام сказал صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه то что я вам приказал то выполняйте из этого то что вы сможете а то что я вам запретил удалитесь от отстранитесь от этого وأن لا يعبد الله إلا بما شرع и чтобы не поклонялись Аллаху кроме как так как он узаконил как он то есть пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم «Ля биля ахвай валь бида» То есть, чтобы это не было на каких-то страстях или нововведениях. «Фаина асля филь айбадати ат ташрия» Потому что основа в поклонениях – это узаконенность. То, чтобы поклонение, чтобы чем-то было, оно должно быть узаконено. «Вакулю бидатин доляля» А каждое нововведение – заблуждение. «Хаза маана шахадати анна Мухаммадар Расулюлла мин тарик аль лузум» И это смысл свидетельства, что Мухаммад посланник, Аллах, посланник Аллаха, его смысл – какой, который следует из него, ментарик или люзум, то есть это лязим, неразрывно следует из этого. Такой смысл слов шейха. Валя ройба, аннага тактады лимана биги, ва тасдикаху фима ахбара биги, ва туатаху фима амара, валентиха амманху нага вазаджара. И нет сомнений, то, что из нее также следует, чтобы человек верил в него, то есть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он подтверждал правдивость того, о чем он сообщил, чтобы он подчинялся тому, его, чтобы подчинялся его приказам, и чтобы он прекращал совершать то, что он запретил, от чего он предостерег. وَأَنْ يُعَذَّمَ عَمْرُهُ وَنَحْيُهُ Чтобы возвеличился его приказ и запрет. وَلَا يُقَدَّمَ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحَدٍ Чтобы слово никого из остальных людей не ставилось перед его словом. وَلَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ بِهَا مِنَ الْعَمَلِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَلَبُدَّ مَا نُطْكَ بِهَا مِنَ الْعَمَلِ بِمَا دَلَتْ عَلَيْهِ То есть и наряду с тем, что необходимо произнести ее, это свидетельство, необходимо также, чтобы это сопровождали дела, на которые она указывает. То есть постоянно шейх подчеркивает это, что нет просто такого, да, чтобы просто произнес, просто Мухаммад Расулулла, да, например, и все, и не берешь его ни в пример, не подчиняешься его запретам, или говоришь, например, когда тебе говорят какой-то хадис, говоришь, нет, вот такой-то вот сказал вот так вот, например, то есть вообще противоположные вещи. Нет, то есть, если пришли какие-то слова Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно верить в них, обязательно подчиняться ему, обязательно отстраняться от того, что он запрещает. فَقَوْلُهَ بِاللِّسَانِ دُونَ الْعَمَلِ بِمَدَّلَتْ عَلَيْهِ لَا يَصِرُ بِهِ مِنْ أَهْلِ شَهَادَةٍ عَلَى مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ И тот, кто говорит, произносит это языком, без того, чтобы совершать дела в соответствии с тем, на что она указывает, он не становится из тех, то есть из тех, кто действительно засвидетельствовал, что Мухаммад посланник Аллаха. كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِدُونِ الْعَمَلِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ بِهِ مِنْ أَهْلِ شَهَادَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ Так же, как тот, кто говорит «Ля Иляха Илляла» без того, чтобы совершать дела, на которые она указывает, он не становится из тех, кто действительно засвидетельствовал, что «Ля Иляха Илляла», то есть по-настоящему. فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ عَلَيْهِ فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين وينطق بلسانه بالشهادتين ويعمل بما دلت عليه. То есть это первая обязанность на человеке, чтобы он знал, во-первых, сердцем, с твердой убежденностью, чтобы он произнес своим языком эти два свидетельства, и чтобы он действовал в соответствии с тем, на что они указывают. То есть, свидетельство, что Мухаммад, посланник Аллаха, указывает на оставление бида, на отстранение от бида, указывает на необходимость подтверждать то, что он говорит, указывает на необходимость совершать то, что он приказывает, и отстраняться от того, что он запрещает. А каждое, любое, какая-то, любое поклонение, то есть Всевышний Аллах приказал нам поклоняться ему, узаконил это на языке своего посланника, узаконил какие-то из поклонений в Коране, какие-то на языке посланника, потому что то, что произносит посланник, это тоже является откровением. «Вама янтаку ани льхава», Всевышний Аллах сказал, он не говорит по прихоти. «Ингу или вахи юха», то есть то, что он говорит, это поистине как неспосылаемое откровение. А поклонение, все поклонение, то есть это как шейх Ислам Тайми объяснил, рахимуллах, любое поклонение это либо ваджиб, либо мустахаб, то есть либо обязательно, либо что-то желательное. То есть если какой-то человек говорит, что вот это то, что я делаю, например, поклонение, можно его спросить, какой это хук, мустахаб или ваджиб? А на любой шариатский хукм, это известно, что любой шариатский хукм нуждается в доводе. То есть не может человек сам от себя сказать мустахаб, не может сам от себя сказать ваджиб, потому что это будут слова на Аллаха без знания. То есть любое поклонение, либо ваджиб, либо мустахаб. Нету как бы ничего.